прокрасться. А может, лучшая победа над временем и тяготеньем — пройти, чтоб не оставить следа, пройти, чтоб не оставить тени на стенах. Может быть, отказом взять, вычеркнуться из зеркал, так Лермонтовым по Кавказу прокрасться, не встревожив скал. А может, лучшая потеха перстом Севастиана Баха органного не тронуть эхо, распасться, не оставив праха на урну. Может быть, обманом взять, выписаться из широт, так временем, как океаном, прокрасться, не встревожив вод.